Издательство «Бомбора». Океан книг. Денис Кравченко. «Руки уже в раю». Про несчастный случай и невероятное желание жить. От автора. У каждого из нас порой опускаются руки. Быть может, прямо сейчас вы чем-то сильно обеспокоены или даже готовы впасть в отчаяние. Что-то не так в учебе, проблемы на работе. Заболел ребенок или вас не понимают окружающие. «Почему мир так несправедлив ко мне?» – мысленно сокрушаетесь вы. Привет, меня зовут Денис, мне 35, и вот уже 23 года я живу без рук. Я и подумать не мог, что, пережив ампутацию в юном возрасте, достигну в жизни немалых высот и однажды напишу целую книгу, где поделюсь собственной историей с сотнями и сотнями людей. Можно сказать, что эта аудиокнига – моя исповедь. Здесь я предельно откровенен с вами. Я впускаю вас в свою жизнь, открываю свои мысли и чувства. Я пытаюсь рассказать вам о пройденном мною пути, ничего не тая и не приукрашивая. Я включил в повествование даже те моменты, которые принесли мне боль и обиду, и о которых я предпочел бы забыть навсегда. Перед вами настоящая жизнь, как она есть, а не отретушированная картинка в социальной сети. Не исключено, что те, кто знают меня лично, откроют здесь для себя совсем другого Дениса Кравченко. Надеюсь, что после прослушивания моей аудиокниги вы поймете, все не так уж и плохо. Любые трудности временны, не всегда будет так. А вскоре вы и вовсе сможете взглянуть на сложную ситуацию другими глазами. Наша жизнь зависит только от нас самих. Я хочу поблагодарить всех, кто повстречался на моем пути, за тот опыт, что вы мне дали. Некоторые детали и имена героев в аудиокниге изменены в целях сохранения анонимности. Приятного прослушивания!